Второе. Техника меняет характер труда. Величию творческого созидания противостоит в техническом мире зависимость нетворческого применения результатов этих творческих исканий. Открытие возникает как следствие досуга, внезапного озарения, упорства, а применение его требует повторяющейся работы, распорядка, надежности. В механизированном труде позитивно оценивается наблюдение над машинами и их обслуживание. Вырабатывается дисциплинированное, продуманное, осмысленное отношение. Удовлетворение от разумной деятельности и умения. Может возникнуть даже любовь к машинам. Однако полная автоматизация труда оказывает отрицательное воздействие на большое количество людей, которые вынуждены постоянно повторять одни и те же операции на движущемся конвейере. Утомительность этого совершенно бессодержательного труда, вызывающего только усталость, не становится невыносимым бременем лишь для людей, совершенно тупых от природы. Уже Гегель видел, какие последствия влечет за собой скачок от обычных орудий труда к машине. Прежде всего, это значительный прогресс. Орудие труда — еще нечто костное, вещь, которую я использую в своей деятельности как бы формально, и при этом сам превращаюсь в вещь, ибо в этом случае источником силы является человек. Машина же, напротив, самостоятельное орудие. С ее помощью человек обманывает природу, заставляя ее работать на себя. Однако обман мстит обманщику. Воздействуя на природу посредством машин, человек не освобождается от необходимости трудиться. Он отдаляет свой труд от природы, не противостоит ей, как живой живому. Труд, который остается человеку, становится тем более механическим. И чем механичнее труд, тем меньше в нем ценности, и тем больше приходится человеку трудиться. Труд становится все более безжизненным. Способности индивидуума неизмеримо более ограниченными. Сознание фабричного рабочего доводится до крайней степени тупости. Связь отдельного вида труда со всей массой человеческих потребностей становится совершенно непредвидимой, слепой случайностью, и подчас какая-нибудь совершенно далекая операция внезапно пресекает трудовую деятельность целой группы людей, которые благодаря ей удовлетворяли свои потребности, делает ее ненужной и непригодной. Третье. Техника требует достаточно крупной организации. Лишь на значительных, по своей величине, предприятиях может быть достигнута и достаточно экономно осуществлена техническая цель. Какой должна быть эта величина, устанавливается в каждом отдельном случае в зависимости от характера производства. Но далее возникает вопрос. До каких пределов могут увеличиваться крупные организации, число которых достаточно велико, не объединяясь в монополии и извлекая при этом необходимую прибыль в условиях свободного рынка? В какой степени можно исходить из возможности планомерного устройства вне рамок правовых установлений одного глобального предприятия, в котором все соотносилось бы друг с другом и в отдельных сферах производилось бы не слишком много и не слишком мало? В обоих случаях в этих крупных предприятиях человек полностью зависит от крупной организации, в которой он работает, и от места, которое он в ней занимает. Так же, как в машинном производстве нет радости индивидуального созидания, там исчезает и собственность на орудие ручного труда и производство товаров по личному заказу. Для громадного большинства людей теряется перспектива труда, его цель и смысл. Происходящее превышает меру человеческого понимания.